Ксен и Авл занялись обмером земли. Аппий Клавдий свернул план и пошел осматривать поля. Рупилий долго стоял растерянный. Наконец он нерешительно шагнул к Тиберию и протянул ему открытую ладонь. На ней блестело золотое кольцо с крупным драгоценным камнем. «Это! И еще 9000 динариев твои! Если укажешь, что у меня не более 1000 югеров земли!» — быстро проговорил он. Лицо Тиберия передернулось. — «Я дал бы тебе пощечину, если б не было противно к тебе прикасаться. Ты просто глуп, раз не понимаешь, какие побуждения заставляют меня добиваться передела земли». Рупилий отдернул руку с кольцом и сжал ладонь в кулак. Его маленькие глаза налились кровью. — «Меня не интересуют твои побуждения, — зашипел он. — Они не стоят битой посуды. Но моей земли вам не получить. Берегись, трибун». Повернувшись, он пошел к коню, вскочил в седло и поскакал к вилле. Вечером, когда угодья Рупилия были обмерены, Авл разжег костер, чтобы отогнать налетевшую с реки мошкару. Ксен растянулся в палатке и спал. Ночью ему предстояло дежурить. В косых лучах вечернего солнца светились особенным зеленым светом верхушки придорожных ильмов. С реки полз туман. На дороге мелькнул темный силуэт всадника. — Это Рупилий, — сказал Авл, — скачет в Рим. — Пусть себе скачет, — равнодушно промолвил Аппий Клавдий. — У Назики еще один друг. У нас еще один враг, —— сказал Тиберий. Какое-то нехорошее предчувствие шевельнулось в его груди. Происки. С наступлением зимних дождей комиссия отложила свою работу. Январские календы Тиберий встретил в Риме. Поздравить его с Новым годом пришло много незнакомых людей. Это были плебеи из разных частей Италии. — Мы знаем о происках твоих недругов, — сказал пожилой колонн из компании, — и просим тебя, Тиберий, друг плебеев, остерегайся коварства богачей. Старик был прав. Враги действовали. Они стали распространять тревожные слухи. На форуме клиенты Назики рассказывали, в окрестностях Капуи с неба падают огненные камни на участке плебеев, выделенные из излишков общественного поля. В Веях у крестьянина, наделенного землей, родился теленок о 9 ногах. И сам Немоа прибыл в Рим человек. В нем признали Серапиона, вольноотпущенника Рупилия. Он сообщил, что молния разбила межевые столбы, расставленные аграрной комиссией. Богачи, встречаясь друг с другом, злобно шептали: «Сами боги против нечестивых». В ночь на февральские ноны в дом Тиберия прибежал взволнованный брат Авла. «Умирает!» — кричал он. «Умирает!» — «Что такое?» — спросил Тиберий, еще не очнувшийся от сна. «Кто умирает?» «Авл! Вчера вечером он поел рыбу. Ее приготовил повар-сириец, нанятый на один день. У Авла начались корчи». А повара допросили. Он исчез в тот же вечер. «Идем», — решительно сказал Тиберий и выбежал из спальни, оставив испуганную Клавдию и Марк. Домик Меммия был на другом конце города, у Виминальских ворот. Пока Тиберий и его спутник дошли до места, поминутно останавливаемые городской стражей, уже рассвело. У дома Авла теснились плебеи в черных и коричневых тогах. У входной двери Тиберий увидел ветки кипариса, вестника смерти. «Умер», — прошептал Тиберий, — «отравили». Авла хоронили в тот же день. У дома народного трибуна собралась огромная толпа. Смертное ложе, задрапированное черной материей, несли Тиберий и братья покойного. Авл Мемми лежал в своей будничной тоге. Лицо его, обезображенное пятнами, было скрыто маской. Горели факелы, хотя солнце светило не по-зимнему ярко. Наемные плакальщицы пели погребальные песни и раздирали свои лица ногтями.